Он является монополистом своего таланта. Только он обладает исключительным талантом, и на этой основе возникает монополия. Или только данная фирма обладает патентом на новейшую технологическую разработку. Опять же, она становится монополистом. Если же какой-либо ресурс принадлежит нескольким фирмам, доступен нескольким фирмам, образуется уже не монополия, а олигополия. Третья причина монопольной власти – возрастающая отдача от масштаба. Вот здесь чуть сложнее. Давайте вспомним, что такое возрастающая отдача от масштаба. Что она означает? Когда она возникает? Когда мы говорим о возрастающей отдаче от масштаба? Когда при росте, при увеличении количества используемых ресурсов в n раз, производство возрастает более чем в n раз. Ну, мы с вами об этом говорили, если вы помните, в предыдущей теме. Но если имеет место возрастающая отдача от масштаба, то это означает, что чем больше выпуск, тем меньше затраты фирмы на единицу продукции. Ну, подумайте, в самом деле. Скажем, фирма вдвое более крупная. В сравнении с мелкой фирмой, она использует вдвое больше и труда, и капитала. А выпуск у нее увеличивается в 3 раза при этом. Это означает, что затраты на единицу продукции у нее будут меньше. Значит, в этом случае, чем больше объем выпуска, тем меньше затраты на единицу продукции. А раз так, то фирмы начинают укрупняться. Ну, в самом деле, посмотрите. Вот начало 20 века. На автомобильном рынке Соединенных Штатов Америки действовали десятки независимых фирм. Что дальше происходит? Скажем, несколько фирм укрупнились. Количество ресурсов увеличилось у них, ну, допустим, условно, в 2 раза. А при этом выпуск увеличился в 4 раза. Значит, у более крупной фирмы затраты оказались на единицу продукции меньше, чем у более мелких фирм. К чему это ведет? Что крупные фирмы все больше укрупняются, мелкие фирмы разоряются. И так, в конце концов, может дойти до того, что на рынке останется только одна фирма. Если же на рынке в результате остаются несколько фирм, мы говорим о естественной олигополии. Вот посмотрите, пожалуйста, определение естественной монополии. Естественной монополии. Естественная монополия – это фирма, могущая удовлетворить любой рыночный спрос с меньшими долгосрочными средними затратами, чем те, которые сложились бы, если бы вместо нее на рынке действовали 2 или большее количество фирм. То есть, в чем особенность естественной монополии? В том, что ее особое монопольное положение базируется не на административном ресурсе, не на каких-то других факторах, которые в принципе можно устранить, а ее монопольное положение базируется на преимуществах в затратах. А отсюда важный вывод. С естественной монополией бессмысленно бороться путем ее разукрупнения. Если мы вместо одной крупной фирмы, являющейся естественной монополией, создадим две, то выпуску каждой будет вдвое меньше, чем у большой фирмы. А затраты при этом будут на единицу продукции больше. Ну, вот я попробую проиллюстрировать естественную монополию рядом примеров. Ну, вот самый простой пример. В наших домах на кухне две трубы, одна с горячей, другая с холодной водой. Воду в наши дома поставляет одна компания. Мосводоканал. Но вообще-то монополия – это плохо. Чаще всего. И, ну, когда монополия – это обычно завышенные цены, это обычно пониженное качество. Почему же тогда, если монополия плохо, почему же мы тогда в погоне за конкуренцией не проводим на каждую кухню по много труб с горячей и холодной водой, принадлежащих разным компаниям? Тогда компании могли бы конкурировать друг с другом. И мы могли бы выбирать ту воду, которая дешевле или которая, допустим, чище. Не делается это по очень простой причине. Затраты на каждый литр воды возрастут. Ну вот, совершенно условный пример. Допустим, потребление воды в единицу времени, неважно, в год, в месяц, в день, составляет условно 100 литров. Чтобы провести трубу с водой в квартиру, надо потратить 100 рублей. Получается, что затраты на 1 литр воды составят 1 рубль. Теперь представьте себе, что мы в погоне за конкуренцией провели в квартиру, ну, хотя бы две трубы, поставляющие воду, которую доставляют разные фирмы. Разные две фирмы поставляют воду в наши дома. Но тогда, если две трубы, затраты на прокладку возрастут ровно вдвое и составят теперь уже 200 рублей всего. А потребление воды в квартире останется, оно не изменится от этого, останется по-прежнему 100 литров. И что получится? Затраты на каждый литр составят 2 рубля. Значит, вот это и означает то, что невыгодно вместо одной монополии создавать несколько фирм, конкурирующих между собой. Затраты на единицу продукции вырастут. Это и есть естественная монополия. Повторяю, естественная монополия – это фирма, чье монопольное положение основано на преимуществах в затратах. И связано это с возрастающей отдачей от масштаба. Если мы в порядке борьбы за конкуренцию вместо одной фирмы создадим несколько, затраты на единицу продукции вырастут. Ну, как мы это получили, только что в моем условном примере. Еще пример. РАО ЕС России. Эта компания сейчас занимается много чем. Она занимается и генерацией электроэнергии, и передачей электроэнергии по линиям электропередач, и через свои дочерние компании реализации. Ну вот смотрите, скажем, Это все электростанции, генерирующие компании. Это линия электропередач. А это продажа электроэнергии потребителям. Какая из этих трех сфер деятельности РАО ЕС является естественной монополией? Очевидно, линия электропередач. Собственно, реформа РАО ЕС предусматривает ее ликвидацию в нынешнем виде. Из РАО ЕС будут выделены в качестве самостоятельных фирм оптовые генерирующие компании и территориальные генерирующие компании. Генерация может быть в сфере конкуренции. Генерирующие компании могут конкурировать друг с другом. Естественной монополии здесь нет. А вот линия электропередач должна быть одна. Потому что если мы рядом с этой линией проложим еще одну, ну, для порядка конкуренции, затраты на прокладку возрастут ровно вдвое. И, соответственно, затраты на каждый киловатт-час передачи электроэнергии вырастут. То есть линия электропередач – это естественная монополия. И после реформирования РАО ЕС линии электропередач останутся в собственности федеральной сетевой компании. Это будет естественная монополия, в которой контрольный пакет акций принадлежит государству. Ну, хорошо. А если взять сферу «Газпрома», что там является естественной монополией? Очевидно, газопроводы. Собственно, добычей газа могут заниматься и независимые компании. А вот труба, пока она, конечно, не наполнена до конца, лучше, если будет только одна. Иначе затраты на передачу газа возрастут. Каждая единица газа, я имею в виду, возрастут. В сфере РАО РЖД, российские железные дороги, что является естественной монополией, очевидно, пути и вся железнодорожная инфраструктура. А вагоны и локомотивы вполне могут быть в частной собственности. В собственности независимых конкурирующих между собой фирм. А они естественными монополиями не являются. Собственно, к этому и идет. Рано или поздно в собственности РАО РЖД останутся только пути и инфраструктура. Все остальное будет в собственности независимых фирм, которые будут конкурировать между собой. Итак, мы с вами рассмотрели разные типы существующих рыночных структур. Переходим ко второму вопросу этой темы. Доход фирмы. Прежде всего выделяют понятие «воловой доход» или «выручка фирмы». Обозначается буквами TR, Total Revenue, «воловой доход» или «выручка». Что это такое? Это очень просто. Выручка фирмы – это произведение цены товара на объем выпуска. И на слайде вы видите формулу. TR равно P умножить на Q. Обычная формула выручки. Другое используемое понятие – средний доход фирмы. Средний доход фирмы, посмотрите на слайд, это частное отделение выручки на объем выпуска или реализации. Но нетрудно понять, что если выручку разделить на объем выпуска, получится цена. Значит, средний доход – это просто иное название цены. Графически, как можно построить функцию выручки? Если мы имеем дело с совершенно конкурентной фирмой, Что ее отличает? Вспомните. У совершенно конкурентной фирмы цена является заданной. И изменить эту цену фирма не может. А отсюда вытекает, что функция выручки от выпуска у совершенно конкурентной фирмы – это линейная функция, выходящая из начала координат. При нулевом выпуске выручка 0. При единичном выпуске мы получаем выпуск умножить на заданную цену и так далее. Соответственно, функция выручки будет линейной. Следующее очень важное понятие в микроэкономике – это предельный доход, marginal revenue. Определение предельного дохода читаем на слайде. Предельный доход фирмы – это приращение выручки при приращении продаж на одну единицу. То есть MR равно дельта TR, деленное на дельта Q. Вам ничего не напоминает предельный доход? Ну, что-то из того, что мы изучали, смотрели в прошлой теме. Помните, в прошлой теме мы с вами говорили о предельных затратах? Давайте вспомним. Предельные затраты – это приращение совокупных затрат при приращении выпуска на одну единицу. А предельный доход – это приращение выручки при приращении выпуска или продаж на одну единицу. Соответственно, предельный доход – это тот дополнительный доход, который фирма получает при выпуске и продаже дополнительной единицы продукта. Ну вот посмотрите, самый простой пример исчисления предельного дохода. Посмотрите на слайд. Да, только еще маленькое замечание. Если мы пока говорим о совершенно конкурентной фирме, то ее предельный доход – равен цене товара. Ну, в самом деле, совершенно конкурентная фирма продает любой объем своей продукции по сложившейся рыночной цене. Цена для совершенно конкурентной фирмы является заданной. А если это так, то каждая дополнительная единица выпуска приносит такой фирме дополнительную выручку, дополнительный доход, равный как раз этой цене. Ну, если фирма, например, продает продукцию все время по цене 10 рублей, то каждая дополнительная единица выпуска увеличит выручку фирмы на эти самые 10 рублей. Вот и получается, что предельный доход фирмы совершенно конкурентной фирмы, обязательно равен цене товара, по которой она продает свою продукцию. Ну и посмотрите, пожалуйста, на таблицу, на слайде. Видите, в первом столбце меняется выпуск фирмы. Я его здесь меняю от 0 до 5. Цена, как мы уже говорили, для совершенно конкурентной фирмы является постоянной. Допустим, 10 рублей. Умножая цену на объем продаж, я получаю выручку фирмы. Она меняется вместе с изменением выпуска. И вы видите, что она меняется линейно. 0, 10, 20, 30, 40, 50, о чем мы с вами только что говорили. А чему равен предельный доход? Давайте посчитаем. Что такое предельный доход? Это дельта выручки, то есть приращение выручки, деленное на приращение выпуска. Приращение выпуска у нас здесь все время 1. А приращение выручки при этом все время 10. То есть предельный доход равен, еще раз повторяю, цене товара для совершенно конкурентной фирмы, повторяюсь. Для монополии это уже будет не так, об этом мы еще поговорим. Переходим к третьему вопросу. Равновесие совершенно конкурентной фирмы. Здесь мы исходим из того, что фирма стремится максимизировать свою прибыль. Что такое прибыль? Ну, это очень просто. Посмотрите на слайд. Прибыль – это разница между выручкой фирмы и ее совокупными затратами. То есть прибыль равна ТР – выручка минус ТЦ – совокупные затраты. И еще раз повторяю, фирма хочет эту разницу, то есть прибыль, максимизировать. Теоретически задача решается очень просто. Прибыль фирмы максимально при таком объеме выпуска, когда ее предельный доход становится равен предельным затратам. Как это объяснить? Смотрите. Моя фирма занимается производством какого-то товара или какой-то услуги. Допустим, я увеличиваю выпуск еще на одну единицу. Я получу дополнительный доход. Или в наших терминах предельный доход. Это хорошо. Но одновременно мне придется нести дополнительные затраты. Это плохо. И тем не менее, если дополнительный доход, то есть предельный доход, оказывается выше дополнительных затрат, то есть предельных затрат, то дополнительная единица выпуска увеличит прибыль моей фирмы. И пока предельный доход превышает предельные затраты, увеличение выпуска ведет к увеличению прибыли, общей прибыли, получаемой фирмой от всех единиц выпуска. Значит, как только предельный доход сравнялся с предельными затратами, дополнительная единица выпуска перестала увеличивать общую прибыль фирмы. И общая прибыль достигла максимума. Итак, прибыль совершенно конкурентной фирмы максимальна при таком объеме выпуска, при котором цена, по которой она продает свою продукцию, становится равна ее предельным затратам. Давайте, чтобы это было лучше понятнее, посмотрим условный числовой пример. Вот посмотрите, пожалуйста, таблица. В первом столбце изменение выпуска от 0 до 10. Во втором столбце постоянные затраты. Ну, постоянные затраты, они по определению не меняются. Они от выпуска не зависят. Видите, все время 60, каков бы ни был объем выпуска. В третьем столбце переменные затраты. Показаны, как меняются переменные затраты вместе с изменением выпуска. Вот эти величины даны изначально. Все остальные величины, по крайней мере, в том, что касается затрат, являются расчетными. Зная постоянные и переменные затраты, можем рассчитать совокупные затраты. Можем рассчитать средние постоянные затраты, средние переменные затраты и средние совокупные затраты. Надеюсь, формулы вы помните. И, наконец, в очередном столбце у нас идут предельные затраты. Как мы их получаем, предельные затраты, посмотрите еще раз. Напоминаю, Предельные затраты – это приращение совокупных затрат при приращении выпуска на одну единицу. Выпуск у меня все время возрастает на единицу. Я делю приращение совокупных затрат на единицу на приращение выпуска. Значит, при переходе от выпуска 0 к выпуску 1 совокупные затраты возрастают на 32 рубля. Это и есть предельные затраты. Те дополнительные затраты, которые придется нести, если мы хотим увеличить выпуск с нуля до единицы. Дальше. Еще увеличили выпуск на единицу. С единицы до двух. Насколько возрастают совокупные затраты? На 20 единиц. Это и есть предельные затраты при переходе от выпуска 1 к выпуску 2. И так далее. Обратите внимание, предельные затраты сначала убывают, потом достигают минимума. Видите минимум? При выпуске 4 предельные затраты становятся минимальными. А потом предельные затраты начинают возрастать. То есть мы имеем дело с классической U-образной кривой предельных затрат, о которой мы уже говорили в предыдущей теме. Следующий столбец у нас – это цена. Но если фирма совершенно конкурентная, то, как я уже много раз говорил, цена, предельный доход такой фирмы всегда равен цене товара, по которой она продает свою продукцию. Значит, ну цену я задал, условно цена 30, значит предельный доход у совершенно конкурентной фирмы все время постоянен и равен цене. А теперь смотрите внимательно на таблицу.